Для любой вооруженной компании, снабжение жизненно важная штука. Конечно, в лесу в отличие от пустыни найти воду и пищу не так и трудно, но не для такой же толпы народу, тем более еда должна быть достаточного качества, для поддержания морального духа армии. Что уж говорить о доспехах и оружии, особенно стрелы, в этот раз они для нас приоритетная добыча. Они хорошо послужат для следующих диверсий. Продовольственный отряд двигался сюда с равнин. На равнине мы атаковать естественно не будем, маловато нас для этого. Сегодня нас 47 человек, если считать рабов всего нас было около 200. Конечно, сражаться из них могут лишь немногие. Учитывая, что отряд снабжения насчитывает 600, получится трое на одного. С такой разницей на равнине, где негде устроить засаду, особенно не повоюешь. По той причине, думая о возможных жертвах с нашей стороны, мудрым решением будет подождать. Через некоторое время, в соответствии со сведениями, полученными от женщины-рыцаря и дон-рыцаря, отряд вошел в лес. Я наблюдал за спрятавшимися позади рабами. Лица рабов были ужасно мрачны, с помощью умения, которое позволяет поместить в живое существо частицу пользователя, я управлял каждым их движением. Хотя для меня, гораздо полезнее воины вроде дон-рыцаря, движущиеся по собственной воле, ну а безвольные пешки, всего лишь пушечное мясо. Даже если они будут строить кислые рожи, что поделать? В сегодняшней операции, им уготовано особое место. В сегодняшней тактике нет ничего сложного. Для начала, к продовольственному отряду направится 16-17 человек, рабы, без каких-либо профессий, просто дворянских рыцарей, на которых я использовал кое-что из моей профессии. Далее атакуем мы. Со стороны это будет выглядеть как, будто монстры преследуют отступающих рыцарей. Естественно, в данной ситуации, рыцари будут приняты за союзников. Почему? Да потому что враг, он вот прямо перед глазами. Конечно, была возможность, что они на это не клюнут, но в этот раз все прошло успешно. И после успешного внедрения, войско противника, стараясь не целиться по рабам, из подготовленных заранее укрытий, при помощи изготовленных кузнец-сан, отрыли огонь по врагу, усиленными при помощи магии зачарования наших магов и пропитанными моим ядом стрелами. Наш хобгоблин-шаман, используя, наложит на врагов, тем самым еще больше понизив мораль. Деревянные стрелы против магов не самый хороший выход, то же самое верно и для врага, этого вполне хватит, чтобы задержать противника и уменьшить его количество, для нас лучше будет. По происшествию определенного времени, проникшие в тыл врага дворяне-рыцари, начнут забрасывать окружающих, специально разработанными мной и алхимик-сан, уникальными магическими предметами. Это изготовленные из плодов магические предметы. Они легки в использовании, но крайне мощны. Если использовать в толпе, каждый из них покалечит или убьет десятки человек. Дешевый способ резко сократить количество противников. Единственное что, если такая штука взорвется слишком близко, она запросто может задеть того, кто ее использует. Но так как, для этих целей я выбрал рабов, я не считаю это большой проблемой. Ну же, разбрасывайте быстрее, умрете, я ваши кости подберу. Взрывы 300 бомб раздавались какое-то время в лесу. Используя замешательство при взрывах, в качестве дальнейшей атаки, отряд Асу и Тян обрушил расположенную, как раз под ногами вражеского отряда, подземную пещеру. Так как все приготовления были сделаны заранее, пещера легко рухнула в нужный момент. Хотя, высоты там было всего 2 метра, но из-за неожиданности, этого было вполне достаточно. Почувствовав, что земля уходит у них из-под ног, враг пустился в бегство. Как раз, под град из тысячи ядовитых стрел и магии. С верхушек деревьев, эльфы закидали отступающих врагов бутылками с моим усыпляющим ядом. Обездвиженные, они попадали на землю, хотя пока живые, но дальше они продолжать бой уже не могли. По моей команде раздался, используемый профессией, звук похожий на гитару, который усиливал союзников и ослаблял врагов, вгоняя их в страх. До самого последнего момента я не собирался ослаблять бдительность, благо на взрывы, к продовольственному отряду могло прийти подкрепление. Потому, сегодняшнюю миссию мы закончили без предложений. Из жертв 10 рабов разбрасывавшие, попавшие под взрыв. Но это были очевидные жертвы, а кроме них никто даже и не поранился. Собрав остатки разбросанных тел смертников и их жертв во время бомбежки, хотя и разорванных в клочья, но еще пригодных для еды, я поблагодарил их за хорошую работу. Как и ожидалось, рыжая ко мне не присоединилась. Есть монстров она уже привыкла, но вот людей, это для нее, пока перебор. Лечить раненых из отряда снабжения я посчитал излишним, потому лично добил, чтобы не мучились, при этом у каждого взял по части тела, теперь они станут частью меня. Остатки мяса, из чувства справедливости, отдал гоблинам, участвовавшим в битве. Естественно, легко раненых убивать не стал. Общее число пленников превысило 100, и все мужики. Женщин изначально было мало, да видно в бомбежке и погибли. Ну что поделать, их сейчас у нас достаточно, не стоит ради них просить невозможного. Так как рабских ошейников на всех не хватило, я исправил положение, заразив оставшихся сделанными из моей крови паразитами. Благо источника для пополнения моей крови было предостаточно. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Спросив у Дон рыцаря, оказалось, что от До все боевые приемы. В моем случае, они стали способностями. При проверке выяснилось, что эффект значительно сильнее. По дороге домой, любуясь кислыми рожами пленных, я призадумался. Места в пещере еще много, конечно, но она ведь не резиновая, да к тому же среди пленных особо сильных воинов то и нет. Как пешки они, честно говоря, весьма слабы. Потому половину пленников я эльфам продам. В связи с изменением планов, мы их сразу же в деревню к отцу эльфу и отвели. Разную информацию о людской армии, из них можно будет вытянуть. Потому пригодятся для обмена на магические предметы и прочие, полезные по хозяйству богатства. И во время обмена информации, речь зашла о секретном лекарстве. Оказалось, очень сильное лекарство, совершенно без побочных эффектов, да к тому же от многих болезней помогает, но крайне деликатная сила, да редкие компоненты. Если мне ее съесть, смогу ли я ее воссоздать? Думая о том, как заполучить секретное лекарство, я неожиданно вспомнил. Оно же у меня уже есть. В первый день нашего знакомства с отцом эльфом, в качестве подарка за возвращение дочери я получил его вместе с эльфийской выпивкой. Но из-за того, что выпивка уж больно вкусная была, я благополучно забыл про нее и сейчас она валяется на дне вещевой коробки. Вспомнив о забытом подарке. Ради спасения людской девушки, значит, лекарство нельзя отдавать, а отдать Агру, законы не запрещают. Что за фигня? Тогда имперской армии, надо было за лекарством нелюдь посылать. Ну да оставим это. По пути обратно, я это лекарство и проглотил. Способность получена. Способность получена. Моя кровь стала секретным лекарством. Ради проверки, я дал своей крови, пока еще не вылеченному после битвы пленнику. Раны пропали, даже глазом не успел моргнуть. Да, страшное дело. Если об этом прознают люди, один всем известный огр будет на вес золота, людям мишенью станет. Страх-то какой. Даже учитывая, что моя способность регенерации возрастала изрядно, но чувствую риск все же выше. О людской жадности, гордости и захапистости я не понаслышке знаю. Потому будет лучше, если никто про лекарства не узнает. Хотя это значит, если и узнают, достаточно просто их прикончить. С этими мыслями я вернулся домой. День 75. Сегодня мы решили провести тренировку вне логова, точнее отправились к реке. Дело в том, что новая баня была построена так, чтобы там мог помыться огр целиком, а так как у нас много тех, кто плавать не умеет, если кто-нибудь случайно там утонет, будет печально. Потому сегодня будет тренировка по плаванию. Ну, раз уж мы пришли на ту реку, где на меня раньше напали, с нами, ради того, чтобы сменить обстановку и порыбачить, отправилась кузнец Сан, которая редко была снаружи, разведывая окрестные леса своим клоном. Пока у меня не очень ладилось с клевом, я набрел на логово, я надеялся, что они на меня нападут со скуки, но до самого конца, движений с их стороны не было. Немного жалко, но раз уж они не мешали кузнецу Сан отдыхать, пускай живут. День 77. Кажется, пока не будет новых детей гоблинов, новых хобгоблинов тоже не будет. Сейчас гоблинов осталось 15 штук, и все на сотом уровне заглохли. То есть среди этих 15, никому не достает таланта поднять свой ранг. Как жаль. Ну да ладно, рано сдаваться, если сразу не выйдет, то пройдя суровые тренировки, постепенно, что-нибудь да получится. Тренировка никогда не подводит. Даже если и остановиться гоблином, то станет элитным гоблином. Тем более кобальды, все еще растут. Сегодня появились два новых ашигари, а также один ашигари стал шимаши. Если ашигари продолжают тренироваться, то они становятся шимаши-кобальдами. Ашигари, как обычно, отправил на курс тренировок. Обратил свое внимание на шимаши. Шимаши – кобальд в виде кадачи, короткая версия копья. В отличие от обычных кобальдов, довольно слабого телосложения. Все еще собака, но интеллект значительно возрос, да и тело теперь ближе к человеческому. А, кроме того, может использовать особый вид темного искусства, нечто вроде черной магии. Шиноби ведь, теперь можно поручать секретные миссии. Я приказал ему прятать свое присутствие с сегодняшнего дня. После этого, его присутствие стало видно значительно слабее. Все ясно, расово предрасположенный секретный агент. Так как людская армия все так же не двигалась, сегодня опять пошли к реке, учиться плавать. Сегодня тренировки не было, устроили выходной. Хочешь учись, хочешь девок тискай, хочешь тренируйся, хочешь охотиться, каждый делает как ему хочется. С утра была тренировочная битва, я против огрки Чикуна Дон Рыцаря и рыжей, женщины рыцаря, четверо на одного. На завтрак сестры Сан приготовили сэндвичи, которые тут называются мирузаку. Кузнец Сан, как обычно занятый в исследовании, вместе с эльфийками-охранницами, а также магами искали идеи для нового оружия. Алхимик Сан была занята проблемами массового производства. Вечером мы вместе даму Митян наслаждались путешествием, а когда стало холодно, отправились согреться на горячие источники. Спать легли, как обычно, вместе, включая недавно присоединившуюся женщину-рыцаря. Потом покрылся. Завтра с утра придется снова идти на горячий источник, но это не проблема. Хороший был выходной. День 78. Кумаджира и Курасен сегодня подняли свой ранг. Кумаджира стал гораздо больше, чем прежде, сантиметров на 50 в холке, и теперь его шерсть стала цвета пепла. К тому же на голове теперь похожий на обсидиановый рог. Теперь вместо стал Курасен теперь размером, больше похож на боевую лошадь. Теперь он может вести даже меня. Теперь у него две головы, из одной выдыхает молнии, из другой пламя. Теперь он, конечно, не остал. Для того, чтобы узнать, на что способна эта парочка, и чтобы поднять уровень остальных, я решил устроить быстрый рейв на армию людей. Шли малым количеством, чтобы поднять собственный уровень. Последнее время мы в основном делали упор на повышение среднего уровня наших товарищей, а большой толпой опыта становится мало. Когда все сильные, это, конечно, хорошо, но в конце всегда собственная сила важнее. Без силы, дорогие тебе вещи не защитить. В общем, будет битва за уровень. За домом будут следить. Поднимающий понемногу свой ранг на раненых рабах Габуоса Макун, вместе с клириками, рыжая, вместе с ее учителем Дон Рыцарем, а также провозгласившая «Клянусь мечом тебе в вечной верности женщина-рыцарь». Для предосторожности, я оставил еще трех достаточно крупных своих клонов, так, что волноваться не стоит. Ну, если учесть, что цель людей – эльфы, то наверняка они не полезут в такую удаленную нору ради гоблинов. Часов около 10 я верхом на Кумаджира и соратники на своих подручных направились в лес. Впереди крупное место стоянки войск, где не так немного, в основном, рыцари и близкие к ним по профессии, полагающиеся на силу. Количеством меньше 700, все до одного тяжело вооруженные, тренированные бойцы. Близко есть и другие отряды, да только мы собрались их быстро разбить, а разбив отступить. Через час мы были на месте. То, что мы не сможем использовать нежить в светлое время суток, слегка неприятно. Из тех, кого нам следует опасаться, вооруженных небольшим бардовым мечом и стальным копьем, одетых в броню, покрытую светом, все с шикарной бородой, старых бойцов. Так вооруженные старые бойцы, по информации, которую я слышал от Дон Рыцаря и Женщины Рыцаря, из всех королевско-имперских воинов, будут, пожалуй, первоклассными врагами. Хочу сожрать их целиком вместе с броней и вооружением. Первоочередные цели убийства будут самыми серьезными противниками. уничтожив самую серьезную силу противника, во время внезапной атаки, нам же потом проще будет. Я достал из вещевой коробки, который я еще не применял против армии людей, и зарядил его, вставшую баллистой серебряную руку. Для повышения шанса я активировал профессию, хоть атака из баллисты, но все равно эффект будет, профессию и профессию, а также повышающий шанс попадания и мощность. Не спеша, прицелившись заряженным оружием, я выстрелил копьем. Пролетев от меня до центра лагеря противника, на глаз где-то 200 метров, больше похожие на красную комету, нежели на пулю, копье пробило вражеское тело, несмотря на защиту, в том месте, куда я и целился. Из-за того, что присутствие врага было скрыто и это была мощная атака с большой дистанции, как ожидалось, от такого не увернуться. Вернее, враг умер, так и не поняв, что же случилось. Это будет легендой внезапных атак. В лоб ведь и свинья атаковать может. Закон природы, выживший, всегда абсолютная справедливость. Такие вот отстраненные мысли. Вернувшись к реальности, я наблюдал за противником. Копье, пробив броню и тело, не потеряв силы, вошло глубоко в землю. Осталась только дыра в земле, да труп с дырой в груди. Враги, похоже, так и не поняли, что же произошло. Труп-то есть, а вот причина смерти была слишком невероятной, потому со стороны выглядела иллюзией. Я не стал удивляться их реакции, вместо этого, в то время как вокруг собралось много народу, я активировал способность копья. В момент активации, из-под ног людей вокруг трупа, начали появляться колья, в один момент погибло не меньше сотни солдат. Это была способность копья, пронзать насмерть всех врагов в радиусе 100 метров. Можно было бы, конечно, таким образом убить все вражеское войско, да вот только общая доля опыта станет значительно меньше. Естественно, под шум паники от этой атаки, мы пошли в наступление, чтобы перебить пришедших в панику врагов. В таком состоянии ведь не дашь нормального отпора. Потому эта внезапная атака фактически удалась. Убивать бегавших в панике противников – весьма комфортная работа. Скорость бега демонического медведя, Артараса, красного медведя или же трехрогого коня, смешно даже сравнивать с простыми людскими боевыми конями. Превосходство в скорости значительно увеличивало наши возможности относительно погрузившегося в панику противника. Фамильяр Огарки Чикуна, раскидывая противников как куклы, изрыгая пламя на всех подряд, направился в сторону. Даже в панике, противник смог перестроиться и встретил рядом щитов, взмах тяжелого боевого топора. Но, не выдержав покрытой пламенем лезвие, щиты не могли защитить противника. Обгоревшие тела противников разлетались в разные стороны, как от удара грузовика. Все их попытки защититься выглядели по-детски, против такой превосходящей силы. Как обычно, ужасная разрушительная атака. Более того, сила Огарки Чикуна расходилась вокруг него волнами пламени, преувеличивая количество обугленных трупов. Силы этого пламени вполне хватало, чтобы разбросать врагов, прикрывающихся погнутыми щитами. Он прорывался, высоко держа. Да, как враг он действительно страшен. Даму Митян напротив, используя, управляя безвольным противником, заставляла убивать друг друга. Хотела увеличить количество жертв, не пачкая собственные руки. Естественно, не всем можно промыть мозги, если противник обладает каким-нибудь магическим предметом или же способным блокировать, она избавится от него лично, без чьей-либо помощи. Используя свое, проткнет противника глыбой льда или же разрежет подаренным мною клеймором. Ее вид, с удовольствием принимающий кровавый душ, вместе с ее красотой, производило страшное впечатление. С оглушительным звуком боевая пика Асу и Тян разрывает землю. В появившиеся разломы один за другим проваливаются разбегающиеся противники. Используя большой промежуток между атаками, противники решили пойти в наступление. Защита, ничего-то жалким железным мечам, и царапины не оставит. Обычные атаки вообще смысла не имеют. Против тех немногих, кто может использовать, вместо обычной атаки она использовала дробящие камни руки и ноги. Использовав свою силу на телах врагов, Асу и Тян превращает их в фарш. Ее радостный смех раздается над полем боя. Грязевой поток, созданный магией Спесей Сан, смывал всех врагов на своем пути. Эта атака была больше похожа на гигантскую стиральную машину для закованных в железо воинов противника. Их тела крутило и вертело в бурлящем потоке крови и грязи, в котором они встретили свой последний день. Брасата-сан, используя кровь из ближайших трупов, рубила противника кровавым мечом. Поглощая кровь новых жертв, меч становился все больше и больше. Быстро вращаясь вокруг, ее меч рвал противника на куски. Доспех и без того красный, теперь почти полностью покрылся кровью, сделав Брасата-сан похожей на бога смерти. Изначально сильнее, чем люди, монстры, прошедшие тяжелые тренировки, устроили форменный геноцид. С такой мыслью я рубил врагов, улучшенный кузнецом Сан духовной алебардой. Через 20 минут после начала, битва окончилась. Первая атака не оставила после себя выживших, а даже если бы и оставила, все равно они не смогли бы его увидеть, я заблаговременно нанес на копье. Сегодняшней цели мы уже достигли, как и должно быть. Собрав полезные материалы, достав из-под земли копье, отведали свежего мяса убитого противника. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. А также сегодняшнее главное блюдо, я съем целиком, вместе с копьем. Может быть, оно мне бы еще и послужило, но сегодня так будет лучше. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Довольные результатами охоты, мы вернулись домой. День 79. Сегодня меня позвал отец эльф по передающему устройству. Как раз в это время, я тренировался с рыжей и женщиной-рыцарем, потому с ними в качестве охраны и отправился. Приостановив обучение, охоту и тренировку, мы отправились прямо в деревню эльфов. Так как эльфам было известно, что у нас живут люди, никаких проблем с этим не возникло. Мелким как домашние животные эльфам, бросающим в нашу сторону косые взгляды, я показал разницу в наших положениях. Я уже наведывался к отцу эльфу, а вот рыжая и женщина-рыцарь были тут впервые и не могли скрыть своего любопытства. Не буду их за это винить. Вместо охраны буду я и мои клоны, издалека наблюдающие за нами. Позади отца эльфа, стоящего с бокалом, появилась спасенная мною прежде дочь эльфа, неся сосуд чего-то похожего на алкоголь. Извинившись за опоздание, она, прежде всего, налила мне выпить. Естественно, я выпил, и сразу у меня настроение прибавилось. Ну и пока я в хорошем настроении, мы начали с обмена информацией, а потом перешли к главной теме. В общем, теперь от отца эльфа другое задание, вместе с отрядом элитных эльфов атаковать главные войска противника. Прорвав оборону врага, заставить его отступить, прежде чем он сможет окружить деревню. Ну, схватка в лоб для эльфов тоже не лучший вариант. Война затягивается, положение такое, что на них легко могут напасть соседние страны. Это при том, что численность у людей значительно больше, чем у эльфов, а они уже достигли значительного числа. Возможно, хотят безопасное место для раненых. С самого начала было ясно, что с эльфов взять-то особо нечего. Мы-то, все же наемники. Мнение нанимателя игнорировать не будем. Тем более сегодняшняя награда, достаточное количество выпивки, очень выгодное дело после окончания совещания, когда выпадет такая возможность. Поступила просьба от женщины-рыцаря. Могу ли я отправить принцессе лекарство от болезни? Мой меч принадлежит тебе, но последним долгом дворянина, желание доставить лекарство. Обмен услугами. Услуга главе государства полезной может быть. С поддержкой со стороны государства хуже, чем без нее. Тем более, будет больше источников информации, да и то, что раньше не было возможным, станет возможным. Вот только хозяин секретного лекарства от болезни, а также его производитель я, Огр. При переговорах проблем много будет, тем более что у меня немало рабов граждан империи и королевства, но главная проблема – религия, и еще раз религия. Текущая королева – самый большой фанатик, попахивает неприятностями, тем более что неизвестно, поможет ли принцессе лекарство, сделанное из моей крови. Взвесив все за и против, Я решил поэкспериментировать над этим делом. Так, мы еще не приготовились к завтрашней битве. День 80. В 4 часа утра мы бежали по лесу, по направлению к человеческим войскам. К нам на поля боя приехал лично, следующий император с целью поднятия воинской морали. Число врагов приблизительно 2000, в том числе элитные войска и упомянутые ранее отряды рабов. Как и ожидалось, вокруг штаба дозорных было не сосчитать. Сильная защита. Вместе с 500 эльфов от отца эльфа, нас всего было около 700, это почти в 5 раз меньше. И на этот раз, они не клюнут. Если дело дойдет на рукопашный, будет высокий шанс умереть. Обычно, это вариант, в котором лучше избежать битвы. Потому, это значит, что не надо соваться туда сломя голову. На их стороне есть отряд монстров-рабов с такими же, как у нас или выше, способностями. Если с этим ничего не сделать, будут проблемы. Потому в этот раз мои клоны, и, внедрятся в стан врага. Используя полученную от Дон Рыцаря информацию, целью внедрения станут люди, контролирующие этих самых рабов. Из-за ошейников, отряд рабов обязан подчиняться приказам, и если их не станет, они смогут делать что захотят. В общем, клонам, заразить погонщиков рабов, и заставить снять ошейники и убить магов, которые управляют, без них они двигаться не станут. Так я думал, но на деле, кто бы мог предположить, что следуя плану, после снятия ошейников, до убийства магов, управляющих химерами, эти самые химеры, внезапно начнут всех вокруг считать врагами. Размером 7 метров, помесь слона, змея и тигра, химера впала в буйство. Естественно, те, кто в этот момент рядом были, убежать не успели, их просто разорвало. Такой реакции я не ждал, и уж тем более не думал, что они станут топтать моих потенциальных приспешников, уменьшая их количество. И эта паника выдала наше присутствие, тем самым провалив наш план так и дальше продвигаться незамеченными. Ну что же поделать, мы направились в бой, воспользовавшись этим случаем, ибо промедление на поля боя смерти подобно. Тут начало всходить солнце. Движение скелетонов сразу стало вялым и возросло количество готовых сломаться. Людская армия радостно закричала, их мораль поднялась, сразу заметили возможность контратаковать с рассветом. Чтобы поддержать высокую мораль, люди перешли в наступление. С восходом солнца черные скелетоны уже не страшны. Об этом вражеские командиры хорошо знали. Я тоже знал, но при этом мирно посмеивался. Контрплан против рассвета весьма прост. Для всех скелетонов я сделал покрытие из частей своего тела. Солнечный свет. Всего-то нужно было его заблокировать. Благо материала для восполнения крови и деления вон под ногами сколько валяется. А теперь, вернув свои движения в норму, обрадовавшегося было врага пора заткнуть обратно. Отделившиеся части тела помогают щупальцами в бою, к тому же значительно увеличивает скорость и силу атаки. Прямо идеальный черный скелетон. Моментально из слабого, враг стал сильным, вражеская мораль резко упала. Хорошо можно себе представить. Итак, проблемный враг, теперь отрастил ядовитые и шустрые щупальца. Неудивительно, что мораль упала. А я пока, под этим прикрытием проберусь в лагерь магов, который расположен недалеко от главного штаба. Активировав профессию и для надежности использовав магический артефакт со свойством скрывать носителя. Все это для того, чтобы пробраться к будущему императору. Естественно, убивать я его не собирался. Убей я его, и империя не остановится, пока эльфов не уничтожат, независимо от того, сколько жертв потребуется, будут идти убивать. Тут уж ясно, что если империя всерьез навалится, то задавит числом. Я и дальше хочу дружить с отцом эльфом, потому обрекать его на смерть что-то не хочется. С такими мыслями я успешно зашел за спину будущему императору. Вокруг, конечно, были люди, но меня никто не заметил. Все, кроме будущего императора. Я прошептал ему про свое намерение и положил в карман бутылку с красными пилюлями от болезни и рассказал, как их использовать. Понятно, ответил он и слегка кивнул. После этого я сразу же удалился. Дальше я попросил Асу и Тян сделать стенку между двумя армиями. Половину врагов поранило, но этого было более чем достаточно. Пока враги не пробили стену, мы быстро подбираем раненых и бывший отряд рабов, с останками химер по возможности, быстренько отступаем. Я бы, конечно, людского мяса, из тех, что поталантливее, с собой прихватил, но как ожидалось, сейчас на это времени уже нету. Хотя я слегка перекусил посреди битвы, и химеры первоклассная еда. Все равно терпение, еще раз терпение. В процессе отступления к пещере занялись лечением раненых. Пока мы лечили тяжелораненых, подоспел отряд лекарей из армии эльфов, с их помощью мы обошлись малыми потерями. После того, как эльфы удалились, мы направились в логово, ведя с собой примерно сотню освобожденных от ошейников бывших рабов из отряда монстров. Раз уж я спас их, со стратегической точки зрения убивать их сейчас было бы глупо. Кроме того, уважая их волю, отпущу всех желающих на свободу. Но для начала пусть останутся хотя бы на ночь, для того чтобы попривыкли. Единственное условие, которое я им поставил. В этот раз, впервые за всю войну у нас были потери. Погибли 3 хобгоблина, 2 хобгоблина-мага, 5 гоблинов, 6 кобальдов, 4 мужчин-эльфов. Всего 20 мертвецов. Все мужики, тем более что враг был силен, я подумал, что такими потерями мы еще легко отделались. Ну, хотя бы тела забрать успели. Сердца я съел, а тела кремировал, так же как и безызвестных женщин. Я заметил слезы на глазах окружающих и услышал молитвы. Что касается меня, я не сильно расстроился. Слезы лить не стал. Вот только, проживу жизнь еще из-за съеденных мною товарищей. Я как обычно об этом подумал. Как догорели тела, осмотрев использованное в битве снаряжение, я отведал мясо химеры. Ведь если не съесть до истечения срока, я не получу способностей. Способность получена. Съев химер, я получил очень интересную способность. Я думаю, вместе с уже приобретенными умениями, я смогу сделать что-нибудь новое. Ну, как и предполагалось, сегодня я уже вымотался, расселив бывших рабов по спальным местам, позволив им воспользоваться горячим источником, я отправился в собственную кровать. Если в этот раз война так благополучно и закончится, контракт с отцом-эльфом будет выполнен. После этого я вдоволь снаружи напутешествуюсь. С такими мыслями я уснул. День 81. Из-за того, что в этот раз битва была большая и тяжелая, мы получили много повышений уровня. Бывший хобгоблин-клирик Хобу Осамакун стал ростом 170 сантиметров, тонкие руки, чистое тело и немного мускулов. Хлипкий паренек вышел. На белой коже рук сильно заметные черные татуировки, длиной до плеч волосы и серебристого цвета чистые глаза. Как у Спесей-сан, 2 на лбу и маленький рог посередине. Как Спесей-сан, физическими силами не блещет по сравнению с другими представителями расы, но с лихвой компенсирует возможностью легко лечить страшные раны. Для проверки, я поранил одного из рабов, дал ему его вылечить. Рана исчезла моментально, как будто и не было. Еще из приметных способностей стоит отметить, покрывает неярким светом все тело, защищая его. Я ударил, для проверки, он выдержал, а потом еще 20 раз, пока щит совсем не исчез. Хорошая защита, даже слегка обидно стало. Имя теперь из Хобу Осамакун поменяли на Сей Осамакун. Хобгоблин по имени Хобу Экитян, любившая отведать мясца с душком, подняла свой ранг и стала представителем расы прожорливых демонов, в последнее время с удовольствием лопала призванных мной зомби, как уж не стать-то, удивляться нечему. Хотя плотью и далека от гниения, с ее бледной кожей и черными волосами, не считая черной татуировки, если не присматриваться, похожа на человеческую девочку. Наевшись гнилого мяса, чтобы набраться сил для пожирания душ, теперь ее покрывает крайне опасная аура. Последнее время, смотря на меня и Огра Кичикуна или на Сейо Самакуна, вдруг впадает в транс, иногда внезапно начинает пускать слюни. Что бы это могло значить, блин? В такие моменты становится холодно, и хочется куда-нибудь скрыться, вот только причины этому я не вижу. Имя Схобу Экитян поменяли на Куса Экитян. Кстати, не то чтобы она стала вонять, это просто игра слов. У одной из хобгоблинов Хобу Мейтян, по всему телу выросли глаза, она стала ростом 160 сантиметров с черными волосами девичье тело. Честно говоря, из-за глаз довольно сложно сказать, стала ли она красивой. Скажем, что на любителя. Из самого начала одетая в белое кимоно, новой одежды не понадобится. Между прочим, одетая на нее одежда, похожая на кимоно, нечто вроде кобальдов. Раса предрасположена к использованию черной магии, физические способности весьма низкие, боевые способности слабоваты, но зато отлично подходит для сбора информации. Все понятно. Сбор информации крайне важен, я на нее большие надежды возлагаю. Имя Схобу Мейтян сменили на Дадо Мейтян. И считая бывших в батальоне рабов хоб-гоблинов, ставших аграми, мы получили 7 штук. Среди этих 7 агров 2 самки. Что можно сказать относительно их внешности? Удивительно одним словом. Мускулистое тело с черной татуировкой и коричневой кожей, с меня ростом. Вахахаха громко смеются, глядя на них, думаешь, откуда эти боевые подруги? Вот такое обманчивое впечатление, легко представить, как этими огромными руками на поля боя они трупы пачками укладывают. Каждому из них дали имя. Теперь о кобальдах. Новых прибавилось 6 штук, а бывший с самого начала, стал, одетый в черное кимоно с белым поясом, на поясе длинный меч в черных ножнах и 30-сантиметровый кадачи. Верхняя половина тела походила на парня с собачьими ушами и хвостом. Неплохой вид. В сравнении со Шигари, и тело, и лицо стало значительно ближе к человеку. Но надеть на 30-летнего мужика собачьи ушки – это жестоко. К тому же во времена, когда он еще был Ашигари, у него был довольно лидерский вид, все же в нем оставалось что-то миленькое, он стал похож на матерого самурая, слегка непривычно смотреть на такого кобальта. Ну, давайте оставим внешность в стороне. Раньше звали лидера Ашигари, теперь Буши лидер, хотел было я его назвать, но как бы сказать, с такой-то внешностью, оно звучит не очень. Судя по всему, его настоящее имя Акизаки, но использовать настоящее имя по их обычаю нельзя, потому что с помощью него можно всякого рода проклятия наложить. Потому слегка подумав, я назвал его Акитайну. Ну, раз сам он доволен, так и оставим. Каждому подарил разные подарки. Итак, теперь о бывшем отряде рабов. Среди них есть те, которые не против вернуться на родину, да вот что делать с дорожными припасами, не знают. Ну, я их приставил к работе внутри пещеры и снаружи, а на отработанную часть, из захваченного провианта, выдам им снаряжение в дорогу. Между тем оружие у них уже было, потому его в снаряжение не включил. Ну, они не жалкие людишки, за 6 дней вполне отработают необходимые припасы. Потому о возвращающихся особо и говорить-то нечего. Есть чего о тех, кто решил остаться, то есть отряде наемников, я решил их назвать Парабеллум 50 монстров. Причиной остаться послужило то, что с самого рождения они были рабами, и, получив свободу, теперь им не только некуда возвращаться, а даже что делать-то не знают. Дальше так и пойдут на поля боя пить кровь и на костях плясать, долг за свободу возвращать. Такая причина меня вполне устраивала. Ну и под конец расскажу о том, какие же там были расы. 3, 4, 6, 10, 1, 5. 5, 1, 1, 5, 2, 1. Как бы сказать, сплошь расы сильнее хоб-гоблинов, которые составляют большую нашу часть. Учитывая целых 2, которых среди нас пока нет и с тем же уровнем силы, особенно сильны. Я лично один на один, пока расслабляться проблем не будет. Но если они всей толпой навалятся, мне удирать как-то не с руки будет. Мы по природе считаем, что кто сильнее, тот и прав. Потому служим только тем, кто сильнее. Да, пусть и родич, но почему вдруг я и главный, для них недавно пришедших будет совершенно непонятно. Если брать лизардманов, гномов, кентавров и красных шапочек, против хобгоблинов, почти всегда побеждают, да даже если и все хобгоблины навалятся, все равно не выйдет. Потому, если ничего не предпринять и дальше, наша жизнь сильно может поменяться. В худшем случае, придется разделиться. Да что говорить, скорее всего, так и придется сделать. Дойдя аж до сюда и развалиться, мне не хочется. Если смотреть в будущее, нам нужен потенциал хобгоблинов. У нас сильнейший по определению я, если бы у них был кто-то подобный по статусу, мне было бы легче. Ну для начала, ради пробного периода, я присвоил им самое низкое звание, пока не получат доверие, будут на определенный период на побегушках, как самые низшие гоблины, солдаты-стажеры. Естественно, такое отношение отряду рабов не понравится, но по мелочам со всеми разбираться мне лень, ответ будет я здесь главный. Как только я это сказал, сразу же против меня, 2 штук, 10 штук, с волосатым телом и огромными мускулами, похожий на босса, 1 штука, полувампир, 1 штука, итого 14 противников. Я думал, что к ним присоединятся люди с головой тигра и безголовый рыцарь, да похоже остался в них рыцарский дух. Сегодня мы вернем тебе свой долг, хмм, оставлю их в том же ранге, но чуточку поощрю. Пусть будут курсантами теперь, но для начала, те 14, что имеют что-то против того, что я здесь главный, надо слегка поставить на место. Первым делом я разберусь с двумя лордами. Изначально их параметры выше моих, потому никуда они не побегут. И в отличие от битвы с Дон-рыцарем, я им, естественно, зачарованных доспехов не выдам. Как причину, их способности против меня плохо подходят, или лучше сказать, что маги мне вообще по барабану, но главная причина вот эти двое, среди остальных 14 больше всех зазнались. Нужно сбить с них спесь. Узнав, что против них двоих будет всего лишь один огр, они сильно обрадовались, громче всех смеялись. Это слегка задело мою гордость. Я для них неуклюжий истукан, видите ли.